38. Когда я вернулась в гостиную, он уже сидел в глубоком кожаном кресле, и откуда-то играла негромкая музыка. Джаз или блюз, что-то вот такое, очень подходящее Эльдару в его роскошном черном шелковом халате с вышитой золотыми нитями монограммой и бокалом с коньяком, стоящим рядом с ним на тумбочке. Я замерла под его черным, неприязненным взглядом. Каждый раз, когда он на меня так смотрел, мне казалось, что он ненавидит меня на что-то. Еле терпит. И сейчас заорет, вызовет охрану или сделает что похуже. Но ведь он не стал бы брать меня с собой на прием и тем более везти домой, если бы ненавидел. И особенно не стал бы поручать шпионить за Максимом. Не знаю. Его глаза были совершенно непроницаемо черными, в них прятались все его мысли, я не могла их угадать. Но все-таки то, как медленно, вкусно, он осмотрел меня с головы до ног в его тонкой рубашке, подсказало мне, что это зрелище ему нравится. Пальцы сжались на бокале, взгляд остановился на моих сосках, затвердевших под тканью. «Ты пока только приноравливалась к нам», — вдруг сказал он низким голосом. «Медленно, веско. Когда начнешь шпионить, у тебя не будет шанса все это закончить, когда захочешь, ясно?» Я кивнула. У меня и так не было этого шанса, но он об этом не знает. Я подошла поближе, глядя, как наливается тьмой его непроницаемый взгляд. «Знаю», — сказала я, чтобы что-нибудь сказать. В этот момент Эльдар казался мне роскошным мужчиной, от которого у меня забилось бы сердце, если бы я его встретила раньше, в своей прошлой жизни. Но я знала тогда, догадывалась, и абсолютно точно знаю сейчас, что он не из тех, о ком следует мечтать наивным девочкам. «Мы с Максом», — говорит Эльдар, поднимая глаза и отхлебывая коньяк. «Любим развлекаться долго, разнообразно и жестко. Лучше тебе сразу привыкнуть к самым экстремальным вариантам». Вот об этом я и подумала. Какая 20-летняя девушка вроде меня, бросив взгляд на этого красивого и статусного мужчину, подумает, что если она хочет его себе, ей придется быть растянутой сразу на двух членах. Статусных и красивых мужчин. Максимум, на что хватит ее фантазии, так это многочисленные любовницы. Но этой парочке не нужны одноразовые девки. Им нужна одна, покрепче. И они будут ею пользоваться, пока она не кончится. Пока я не кончусь. Иди сюда. Муратов похлопывает по своим коленям. Садись спиной ко мне. Он отставляет бокал, тянется к маленькой баночке, которая ждет его на том же столике, а дальше я не вижу, потому что сажусь сверху, а горячая рука ложится мне на спину, обжигая через ткань. «Нагнись и обхвати свои лодыжки», — говорит Эльдар, нажимая на мою спину. Я слегка сдвигаюсь к краю его колен, он откидывает полы халата, и я чувствую, как по пояснице скользит его напряженный член. Нагибаюсь, подчиняясь его словам, и непроизвольно раздвигаю ноги шире. Я открыта перед ним, совершенно беззащитна, и от этого легкий ужас гуляет по моим нервам и разбегается мурашками по телу. Звук открываемой крышки. Терпкий, экзотический запах. И моего анального отверстия касаются уверенные сильные пальцы. Вздрагиваю в первый момент, но ладонь на спине удерживает меня на месте. Свешиваю голову, волосы метут по полу, а пальцы Эльдара проникают внутрь, смазывая мою дырочку чем-то жирным. Это масло на травах. Снисходит он до объяснений, когда сначала один палец, а потом два кружат у меня в заднице, тщательно распределяя пахучую мазь по чувствительным стенкам. Тебе понравится больше, чем с обычной смазкой. Оно не высыхает в процессе. Но твоя кишка будет чувствительнее обычного, имей в виду и не пугайся. Мне не нужно, чтобы ты падала в обмороки во время секса, ясно? Ощущения странные. Немного печет, но и холодит, чуть покалывает, и как ни странно хочется, чтобы уверенные пальцы, снующие внутри, подольше там оставались. Массировали меня так ласково, как сейчас, так приятно. Я даже начинаю елозить по коленям Муратова и чуть нетерпеливо постановать. Страшновато. Пробовать это без наркотиков. Надеяться, что не сбегу. Но Муратов сам как связывающий волю наркотик. Его приказы тверды, их нельзя не исполнить, и когда пальцы покидают растянутый вход, и к нему приставляется разбухшая головка его члена, и Эльдар говорит: А теперь выпрямись и сама насаживайся на него. Ничего не остается, как выполнить его приказ. Он помогает мне сначала, пропихивая головку в слишком тугой для нее вход. Боль чувствуется, но она не так сильна, как раньше. Тренируюсь все-таки. Или масло помогает. А дальше Муратов откидывается в кресле, берет бокал коньяка со столика и звонко шлепает меня по заду. Теперь сама. Давай, Юля, давай. И я сама, сама добровольно, сама, без принуждения, наркотиков и угроз, медленно начинаю опускаться на его огромный пульсирующий член, который растягивает меня с каждым сантиметром все сильнее и сильнее, так что кажется, я сейчас тресну и порвусь. Но масло и правда скользит великолепно, мне не приходится натягиваться, только останавливаться и привыкать, когда бедное колечко мышц сигнализирует, что больше не может. К счастью, внутри свободнее, и толстая головка идет легче, массируя меня внутри так приятно, что мне приходится закусить губу, чтобы не застонать. И все же я не удерживаюсь, и на последних сантиметрах сажусь на Эльдара с размаху, вскрикивая от пронзившей меня боли и замирая, боясь двинуться. Он не торопит меня, ничего не делает. Только отпивает коньяк и поглаживает свободной рукой по попе. И когда я привыкаю, расслабляясь уже практически усилием воли, я начинаю приподниматься, выпуская из себя его толстенную арматурину. Это такое блаженство. Это такой кайф, усиленный маслом в несколько раз, что почти до конца поднявшись по его стволу, я быстро спускаюсь вниз, звонко шлепаясь бедрами о его бедра. И опять начинаю подниматься, упираясь в собственные колени. Вот сама не заметила, как скачу на огромном члене Муратова, торчащем у меня из зада. Добровольно и с песнями. То есть, стонами.